Сперва, с просонок, я подумал, что все еще нахожусь в Гажине, а остальные события — просто очень длинный, очень яркий и чертовски интересный сон. Надо бы постараться ничего не забыть. Расскажу потом Малдо. То-то он порадуется, какую отличную штуку отгрохал прямо у меня во сне. И, может быть, попробует сделать что-то подобное наяву. Но потом я разобрал, что говорит призрак. «Как ты посмел назваться моим именем, ничтожный осквернитель могил?» — завывал он. «Значит, я все-таки не в Гажине. Тамошние тайные сыщики так себя не ведут. Они очень воспитанные люди. И вообще славные ребята. Просто трудоголики. Причем мертвые трудоголики, у которых никакой альтернативы работе действительно нет». «Класс!» — восхитился я. «Ничтожный осквернитель могил? Я правильно расслышал? Так, меня еще никто не обзывал. Спасибо. С утра то, что надо. Удивительно бодрит». «Вообще-то сейчас поздний вечер», — растерялся призрак. «Каков формалист?» «Я проснулся, значит, утро», — твердо сказал я. «Возражения не принимаются. Так что там у нас с могилами? Сколько я успел осквернить? И когда? Думаю, мне следует об этом знать». «Ты присвоил мое имя», — укоризненно заметил призрак. Правда, уже без прежнего энтузиазма. «Такое вполне могло случиться», — согласился я, сканируя окрестности в поисках бальзама Кахара. «Ничего из этой затеи, естественно, не вышло. Я, конечно, очень могущественный колдун и даже местами великий герой, но борьбу за право хранить полезные для здоровья напитки в собственной постели неизменно проигрываю. Поэтому пришлось лезть под подушку за кофе. В смысле, добыл-то я его из щели между мирами, но с точки зрения стороннего наблюдателя из-под подушки, куда спрятал руку, чтобы сосредоточиться на процессе. Говорят, прятать ее совершенно не обязательно, но меня так учили, и я привык». «Это как же ты так?» — изумленно спросил призрак. «У тебя что, чашка стояла под подушкой и не перевернулась, пока ты спал? Вот это да!» Я залпом выдул добычу и начал испытывать некоторый интерес к процессу бытия и ко всему происходящему заодно, и внимательно посмотрел на призрака. Им, насколько я знаю, совершенно не обязательно сохранять человеческую форму, но обычно они так делают. То ли чувствуют себя уверенней в привычном виде, то ли просто мода такая у них последнюю 1000 лет, как у нас короткие лаохи, горя они огнем. Мой призрак выглядел как очень молодой человек, уже не ребенок, но до взрослого еще ой как далеко, этому, впрочем, уже и не светит. Скорее мальчик, чем девочка, хотя в столь юном возрасте, да еще с одинаковыми короткими стрижками, поди их друг от друга отличи. Меня осенило. «Слушай, а тебя случайно не Пелли да Йорла зовут?» «А то ты не знаешь, чье имя присвоил», — сердито огрызнулся призрак. «Я много чего присваивал, всего не упомнишь». «Ты что, самозванец?» — опешил он. «Ага, профессиональный, но речь сейчас не обо мне, а о тебе. Что ты творишь?» «Что я творю? Кто бы говорил?» «Твой лучший друг уже 150 лет называет себя твоим именем, только для того, чтобы ты к нему пришел. Ждет не дождется, секреты разводит, в провинции сидит безвылазно, с прочими друзьями юности не то что видится, говорить не желает, лишь бы убедительно прикидываться тобой. А ты ноль внимания. Зато зачем-то поперся к чужому человеку, который всего-то пару раз на твое имя откликнулся. Да и то потому, что приятель попросил. Где справедливость?» «Мой лучший друг», — повторил призрак. «Намка, что ли? Так он живой. А я думал, нас обоих убили. Искал его среди, ну, таких, как я. Но не нашел». «Конечно, не нашел. Он живехонек. Ты что, не слышал, как он твоим именем называется? Как это вообще у вас устроено? Откуда вы узнаете?» «Да я сам толком не знаю», — печально сказал тот. «Я же неопытный совсем. У призраков нет школы, в которой новичков обучают, как все устроено и как теперь себя вести. А зря. Приходится узнавать на собственном опыте, а это очень трудно, когда с тобой не происходит практически ничего. И время идет каким-то непонятным образом. Задумался о чем-то, а у живых уже 100 лет прошло. Но при этом весь мир можно облететь всего за один день. Очень короткий, ваш. и с остальным то же самое. Ничего не понятно. Я всего один раз услышал, как живой человек говорит: «Я Пелли да Йорла». И это был не Нанка, а ты. Громко так кричал, как будто у меня над ухом. Так это когда было? Давным-давно, еще осенью. Почему ты только сейчас пришел? А я сперва не хотел связываться. У живых свои дела, у нас свои. О чем тут говорить? Ну, никак не мог забыть этот случай. Мне было обидно. Чужой человек называется моим именем, как будто я вообще никогда не жил на свете. А это не так, я жил. Да, конечно, жил, согласился я. Никаких сомнений. Мы в последнее время много о тебе вспоминали. С Пелли, в смысле с Нанкой, и с леди Хайстой из Ордена Потаенной Травы. Помнишь ее? Еще бы! Ну вот, она тоже тебя помнит, а Нанка по тебе очень тоскует. Интересно все-таки, почему ты не слышал, как он ежедневно назывался твоим именем, а меня с первого раза? Слушай, а может быть дело в том, что он все это время жил вдали от сердца мира, а я назвался твоим именем тут? Может быть, близость сердца мира увеличивает громкость? Ну или как это назвать? Или, может быть, дело в личной силе говорящего? Я все-таки немножко более могущественный колдун, чем... Я не понимаю, о чем ты говоришь, — печально признался призрак. Ничего, я и сам пока не понимаю, — утешил его я. А про себя подумал. Зато у сэра Шурфа теперь будет повод порыться в библиотеке. Повезло ему. А где сейчас Нанка? — спросил призрак. Как его найти? Тебя-то я видел издалека, сам того не желая, а его почему-то нет. С поисками людей у меня тоже какие-то непонятные сложности. Никак не разберусь. Я открыл было рот, собираясь пуститься в объяснение, но передумал. Кто их знает, этих призраков? А вдруг у них тоже бывает топографический кретинизм? Нет уж, не будем рисковать.